Ловушка номер 12. Отсутствие резервного персонала. What if somebody dies? Что если кто-то из ваших людей умрет? What if someone were to just quit? Что если завтра кто-то из них уйдет с работы? What if someone all of a sudden just burned out? Что если кто-то из лучших ваших людей просто перегорит, устанет? What would you do? Что вы будете делать? I try to do this as much as I can. It's what I call doubling up. Я пытаюсь по максимуму сам следовать своим же правилам и всегда имею таких дублеров. I always want to make sure that I know a lot of people. То есть я всегда стараюсь знать много людей, that I may want to talk to about a job sometime. Которым я могу в тот или иной момент предложить работу. I keep them in my database, so to speak. У меня есть так называемая база данных вот таких людей. I collect CVs, I collect business cards. Я собираю визитные карточки, я собираю резюме. You know, maybe 20 or 30 people at any given time. И вот в этом банке у меня все время где-то 20-30 человек. In case I need to get rid of somebody. Если вдруг мне придется кого-то уволить, то это мне пригодится. Or maybe they get rid of me. Или вдруг эти люди уволят меня. You know, when somebody quits, I mean, it puts you in a very, very difficult position. Когда уходит кто-то из ваших людей, это ставит вас в довольно трудное положение. But I also like to make sure that people are kind of at least aware of what everybody else is doing. И еще мне нравится, когда все мои сотрудники представляют себе, хотя бы в общих чертах, чем занимается каждый из них. That senior management are really kind of working with their junior managers. И очень важно, чтобы руководители высшего звена работали с руководителями отделов. And the line managers really have somebody that they're kind of mentoring a little bit. Чтобы у каждого менеджера был человек, которого он готовит на свое место. Because having staff replacements, at least having an idea of what you would do, can be very, very helpful. Потому что если вы заранее готовы к ситуации, когда нужно заменить кого-то из ваших людей, это вам сильно поможет. It'll save you a lot of time and a lot of money. Это сэкономит вам и время, и деньги.